Положение родственника стало теперь совсем иным. Он, кажется, уже начал печатать «Братьев Карамазовых». Или это было чуть позже, точно не помню. Одно помню, Карамазовы имели анафемский успех. О них только и говорили. После Карамазовых мой родственник вышел в светочи русской литературы. Сам Толстой его признал. Он по-прежнему жил на углу Кузнечного переулка и Ямской улицы. По той же узкой полутемной лестнице поднялся на третий этаж, увидел ту же знакомую дверь, обитую обтрепанной клеенкой с табличкой «Федор Михайлович Достоевский». Дверь напротив его квартиры таблички не имела. Это были меблированные комнаты, будто из его романов. Комнаты эти вечно сдавались, и жильцы постоянно менялись. Дверь открыла его дочь. Достоевского не было дома, но моя родственница была в гостиной, она мне очень обрадовалась. Прошли в гостиную. В убого обставленной комнате был уголок, где Достоевский обычно беседовал с гостями. Здесь стояли диванчик и овальный столик с креслицем. На диванчик я и был усажен. Анна Григорьевна поместилась напротив, на кресле. Мне не пришлось ни о чем ее спрашивать. Я даже не успел открыть рта, как она начала свой монолог. «Он вас все время ждал. Про вас столько слухов. Говорят, у вас теперь огромное состояние. Бог послал. Или лукавый, так говорит он. Нет, это не Бог, это Достоевский. Но как трепетно и важно она произнесла «он». Аня обычно все беды свои сообщала моей тетке, но тетка умерла, и теперь она выбрала меня. Я узнал, что недавно родному брату Ани изменила жена, после чего мне доложено об Аниной семейной жизни. Мы уже столько лет в браке. Я пережила удачные и неудачные роды, выкидыши, смерть двоих детей, постоянная тревога о здоровье Федора Михайловича и, наконец, его игра. Ведь после каждого нашего приезда в Баден-Баден возвращаемся нищими. При этом я продолжаю быть его стенографом, и я же первый читатель. Но если он не прочел восторга на моем лице, или, не дай бог, после бессонной ночи с ребенком во время его чтения засну, он будет дуться несколько дней. А ведь кроме этого на мне и наши финансы. Чтобы хоть как-то жить, я организовала книжную торговлю на дому. Я распространяю по переписке его сочинений. Вот итог. Мне было 20, ему 48, когда поженились. Прошло 12 лет, и от всех забот я постарела на 12 лет. А он будто помолодел на те же годы. Наконец похватилась. «Может, чаю? Кофе у нас кончилось». Я попросил чаю, но ее не интересовал мой ответ. Она уже неслась дальше. «Он любит меня, но как трудно ему сохранять верность». Все помешались на нем. В 60 лет он стал популярен, и они просто вешаются ему на шею. «Если что случится, я не выдержу», — говорила она страстно. «Это гадко, гадко, милая Аня». Но ничего не случилось. Но она заразилась его воображением. Она уже видела себя брошенной, она рыдала. А теперь новая злодейка, брюнетка, высокая, статная, очень красивая и, главное, молодая, зачастила к нам. А он любит молодых, они ему интересны. Я понял, что пришел не зря. «Да, я безумно ревнивый, я не скрываю. Кстати, и он, — продолжала Аня, — он чуть не побил меня. Да чего ж там скрывать? Побил! — произнесла она с восторгом. За мимолетный разговор со студентом побил, а я нарочно, чтоб ему досадить». Теперь она смеялась. Наконец и я вставил слово. «А как зовут эту даму? Брюнетку. Кто она?» «Нигилистка. Сначала ему письма писала, потом, слава богу, на войну уехала с турками. Так она ему рассказала. А он всему верит. Он ведь эту войну святой считает. Он, когда Константинополь не взяли, с ним припадок был. Я тоже поехала бы на войну, да детей рожаю и дом его веду». «А она, может, она ни на какой войне и не была. А как звать ее?» — повторил я. «Как звать?» Наконец она услышала меня и сказала шепотом. «Я в письме прочла ее имя. Анна Корба. И сразу видно, нигилистка. Ему теперь это очень интересно. Он роман решил писать о самых страшных нигилистах». «И что за роман?» Но тщетно спрашивать она не слышала. «Я чувствую сердцем, да добра эта женщина нас не доведет. Что мне делать, милый князь?» Я уверил ее, что все будет хорошо. Думаю, и сама она это знала. Но как ее муж она полюбила отчаяние и теперь пребывала или в состоянии безумной радости, или безумного горя. В конце нашей беседы она показала мне детей и тотчас перешла в состояние восторга. Я поспешил уйти и боялся новых женских слез. А она явно хотела еще поплакаться по-родственному. Найти Филлера с красным носом казалось делом нетрудным. После убийства шефа жандармов господина Мезенцева у Михайловского дворца прогуливалось много агентов. Все по-прежнему были в одинаковых черных пальто с меховыми воротниками и черных котелках. Одного из них я признал. Он прежде стоял у теткиного дома. Вот он за приличное вознаграждение сообщил мне, что красноносый Филлер переведен из столицы охранять железнодорожный вокзал в Царском селе. Мы встретились с Филлером в трактире в Царском селе. Я был для него гость господина Кириллова, так что он мне был рад пожаловаться, стал говорить о том, сколько лет служил верой и правдой и еще прежнему государю, и всегда доверяли ему стоять у дворцов еще с молодых лет. И вот теперь где стою? Я прервал. Мне хочется подробнее разузнать о той опасной девице, которую вы видели в доме моего родственника. Кажется, ее зовут госпожа Анна Корба. «Я ошибся», — сказал он угрюмо. «Та девица на том свете». Я молча положил перед ним ассигнации. «Я, господин хороший, все вам уже доложил», — сказал он и подвинул деньги обратно ко мне. «Больше ничего не знаю». Я прибавил. Глаза у него загорелись, но он молча встал, поклонился и вышел из трактира. Но я ждал. Я помнил глаза Филлера, когда положил перед ним деньги. Через два дня поздним вечером он пришел ко мне сам. Пришел не один. Это мой Шурин, он работает писарем в третьей экспедиции. Шурин был воистину канцелярская крыса, сгорбленный, с редкими волосиками, очки на курносом носу, вошел как-то пугливо, озираясь. «Говори», — сказал Филлер. И он заговорил, тоненьким крысиным писком изложил воистину дерзкое предложение. «Мы к этому делу иметь отношения не хотим, но вам готовы присоветовать. На третьем этаже у нас, ваше высокородие, находится секретная картотека со списками неблагонадежных. Я чиновник для письма, я в сей шкаф заглянуть никакого права не имею, но вы можете сами. Да, хоть и бомбы гремят, а нравы у нас в здании прежние. По поручению его превосходительства к нам наверх поднимаются сотрудники». Работать с картотекой, никаких сопроводительных бумаг, просто говорят по поручению его превосходительства. Акакий Серапионович Вольф, у которого ключи от секретного шкафа, им и открывает. Но нынче он приболел и ключи передал помощнику своему Клеточникову. Этот Клеточников — тихий провинциал, так что, коль вы к нам придете... «Скажите заветные слова, но только строго, по поручению его превосходительства, и попросите дурака открыть шкаф, он непременно вам откроет, и об этой вашей госпоже Корбе совершенно все узнаете». И засмеялся крысиным, писклявым смехом. «И когда же? Лучше завтра, пока Вольф болеет. Болезнь у него наша, как вы понимаете, он в запое». 3 дня обычно болеет. Я дал деньги. «Мало», — пропищал он и кивнул на Филлера. «Шурину тоже ведь надо». Я удвоил. Он взял деньги, и они преспокойно отбыли, даже не поблагодарив. «Дело мне нравилось. Здесь был риск. Но что теперь я больше всего ценил? Наутро послал лакея к Кириллову. Дескать, хочу с ним повидаться». Кириллов меня принял. Помню, я сказал, что скоро хочу отправиться в путешествие и беспокоюсь о паспорте. Кириллов обещал помочь. Я вышел из кабинета, прошел на лестницу, быстро взбежал на третий этаж. В маленькой комнатке с огромными до потолка шкафами за столами восседали двое. Почти братьев-близнецов, оба склонив головки средненькими волосиками, потными от усердия, что-то упоенно переписывали, высунув одинаково кончики языков. Это были крыса Шурин и Клеточников. «Здравствуйте», — сказал я. «Здравствуйте», — откликнулись обе канцелярских крысы, не поднимая голов. «Господин Клеточников, я по поручению его превосходительства», — обратился я к другой крысе и по-хозяйски попросил открыть мне картотеку. Клеточников вышел из-за стола и открыл шкаф. И я нашел. Корба была в картотеке революционеров. Член партии «Земля и воля», по мужу, с которым в разводе, Прибылева. Естественно, как и положено нашим революционерам, дворянка. В Париже сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию делает знать. В сапожнике, что ли, захотела? Участвовала в хождении народ. Перед хождением сдала экзамен на сельскую учительницу. На русско-турецкой войне была сестрой милосердия. Стоп! Последнее было невозможно, ведь в это время она лежала в моей постели в Мехико. И еще странность. Большинство участников хождения в народ, схваченной полицией, привлекались к уголовной ответственности. Она — нет. И тут я прочел год ее рождения. Ей было 32 года. А черной Мадонне — не больше 25, дорогой друг, мне кажется, вы засиделись у нас. Да, это был Лжекириллов. Со времени моего возвращения я ничего о нем не знал. Прошу вас в кабинет к его превосходительству. Я был совершенно спокоен, пока мы шли по коридору, но, проходя, он невзначай толкнул дверь той самой комнаты, где состоялось наше первое знакомство. Дверь открылась, в комнате вновь стоял стол с креслом, напротив стола, как в тот день, стоял пустой стул. «Может, желаете подумать?» Перед посещением кабинета его превосходительства засмеялся Лжекириллов. «Отдохнуть? В ногах правды нет». Я ничего ему не ответил. Я чувствовал прежний страх. Помню, как отпустило, когда он затворил дверь проклятой комнаты. Я вошел в кабинет. Кириллов был мрачен. «Оставь нас, милейший», — сказал он Лжекириллову. Милейший ушел. «Вы, однако, решили, что я и вправду вас боюсь. Видите ли, друг мой, я позволял вам говорить глупости о каких-то расписках. Неужели вы думаете, что государь не знает, что мы берем? Все у нас берут. Воруют?» Так справедливо определил нашу империю господин Карамзин. «Так что если мне придется докладывать государю, почему я вас убил, вопрос его будет: нет, не почему я взял у вас деньги, а почему не пристрелил вас раньше. Вам это понятно?» «Что вы хотели выяснить? Почему две дамы живут под одной фамилией? А потому что господа террористы часто так делают, сбивая нас с толку. Что еще вас интересует? Почему я не стал вам говорить, что она жива, а потому что это вас не касается? Ею занимаются совсем другие люди. Вы ноль в этом деле, вы глупец. Когда вы только попытались познакомиться с моим филлером, он тотчас подал мне рапорт. Другую бумагу он подал мне после вашей с ним первой встречи. Когда я велел ему привести к вам Шурина, я был уверен, что вы догадаетесь, но вы и в эту глупость поверили. Вы глупый ребенок, смеете лезть в опасные и сложные дела. Вот вы жили в Париже, ходили по улицам, а за вами ходил мой агент. Я заказал его через частное французское разыскное бюро. которое на самом деле наше бюро. Все эти французы наняты на наши деньги. Все они ежедневно следят за русскими иммигрантами. В их числе были вы. У этого бюро, именуемого Бинт и Самбен, есть наружные агенты во всех столицах Европы. И в Женеве, Лозанне, Цюрихе и Берне. К тому же, находясь в личных сношениях с префектом полиции, директором Сюрте-Женераль и другими высшими чиновниками полицейских учреждений мира, я могу привлекать иностранную помощь. Так что, когда она изволила переспать с вами в Мексике, мы это знали. Потому что даже океаны для нас не преграда. Надеюсь, вы догадались, когда вас секли, что под нами большие подвалы, и там исчез не один человек. Если бы Нечаев не был такой скандальной фигурой, никакого процесса не было бы. Исчез бы там, и все. И когда будет надо, вас прямо в карете привезут сюда, и вы исчезнете. Он постучал сапогом по полу. Ужас охватил меня. Все было как в юности. Он насмешливо смотрел на меня. «Да не бойтесь, я вас и в этот раз не трону. Вы мне нужны. В этом все дело. Очень нужны. У меня для вас припасена совсем другая работенка, а пулю вы всегда успеете получить». И обратился ко мне совсем по-светски. «Послезавтра вы будете приглашены к княгине Урусовой. Там будет его превосходительство, генерал-адъютант Петр Черевин. Смею покорнейше просить вас не отказываться от почетной должности, которую его превосходительство господин Черевин вам предложит. Я хочу, чтобы вы стали своим человеком в Ванечковом дворце». В Ванечковом жил наследник. И так он опять давал мне поручение. Все вернулось на круги своя. Он позвонил, вошел Лжекириллов. «Проводите нашего друга, чтоб он опять не заблудился». По дороге Лжекириллов сказал мне ласково: «А я вас убил бы, не задумываясь. Чувствую, много бед натворите».